Поэтому я, глядя на монстров, которые были наверху, скомандовал «к ноге» и похлопал по бедру для убедительности. Аратаны спрыгнули и приблизились. Три огромных монстра. Я рядом с ними чувствовал себя гномом, всемогущим и агрессивным, но все-таки гномом. Едва аратаны спрыгнули с постамента, я понял, что с командой «к ноге» я явно переборщил, потому что места для трех лбов около моей ноги не было. И аратаны начали огрызаться, выясняя, кто будет ближе. Это грозило перерасти в драку, в которой ненароком мог пострадать и я, а потому пришлось пристражиться, а потом погладить огромные лбы, лишенные кожи. Ощущение было не самое приятное, но в связке кнут-пряник не должно быть перегибов. Убедившись, что аратаны без моего приказа не тронутся с места, я посмотрел на Юшаушу. Он понял меня без слов, схватил за руку и взлетел на постамент. «А летать как они можешь?» – спросил я у меча, кивнув в сторону мужиков в белых развивающихся одеждах. «Ну а что, он тоже меч, и тоже непростой. Вдруг да может, поднимает же меня на постамент, если еще и летать на нем можно, тогда вопрос с тем, чтобы догнать Зихара и Баа отпадет сам собой». «Нет», — покачал головой Юшауша, — «я был создан для войны, а не для культивации». «Культивации», — уточнил я, — «в моем понимании культивация — это обработка полей перед посевами для получения хорошего урожая, рыхление, внесение удобрений, подрезание корешков у взошедших сорняков. И зачем для этого нужны мечи, да еще такие фельдъперсовые, понятия не имею. Для практикующих путь бессмертных, пояснил Юшауша, создают специальные мечи с нефритовыми навершиями. Адепт напитывает такой меч своей ци, и может управлять им дистанционно, в том числе и летать. Баа раньше уже упоминал про путь бессмертных, а потому я кивнул, типа понял. Хотя на самом деле я понял только одно, летать, встав на катану, я не смогу, к сожалению. А значит, нужно найти другой способ достать этих мужиков, ну и понять, почему они не улетают. Я подошел к тому месту, где раньше была тумбочка, разворотила ее не слабо, на месте тумбочки была выжженная яма, заглянул внутрь, интересно же, что там осталось, а оно осталось. На дне ямы клубилась тьма, сгущаясь вокруг черного ядра, размером с фасолину. «Нужно взять ядро», — сказал Юшауша. Я сразу понял, о чем он говорит, и начал уже прикидывать, как бы достать эту самую фасолину, не залезая в яму. Что-что, а лезть туда у меня не было никакого желания, и прикасаться к клубящейся тьме тоже. Вот где пригодились бы летающие мечи, но мечи были далеко, и вряд ли их владельцы захотят помочь мне, скорее они заберут ядро себе. Причем, вполне возможно, что не улетают они именно из-за него. Вот и проверим. Я подобрал обугленную палку, часть тумбочки, и потянулся к ядру, в надежде выкатить его на край. И тут монстры заволновались, а Юшауша крикнул: «Осторожно!» Глава 33. Я, не тратя время на то, чтобы оглянуться, тут же ушел перекатом в сторону. И сразу же в то место, где я только что сидел, воткнулись 8 мечей. Глянув вверх, я увидел, что мужики в белых платьях пикируют на меня. На мое счастье, у их летающих мечей не было ремней безопасности, поэтому пикирование было скорее похоже на немного ускоренный спуск, но все равно приближались они довольно-таки быстро. Намерения Зихара и Баа читались вполне однозначно, адепты пути бессмертных хотели меня убить. Если честно, я уже затрахался, в этом мире все хотят меня убить. Ну или хотели. Мой взгляд упал на волнующихся монстров. Их явно беспокоило столь быстрое приближение адептов пути бессмертных. Я глянул на аратанов, которых вот только гладил по лбам и, злорадно усмехнувшись, приказал им «взять» и показал на мужиков в платьях, каким красивым и высоким может быть прыжок с места, особенно, когда он сделан во имя моего спасения. И хотя аратаны не перехватили мужиков, те быстро сориентировались и ушли в сторону, но сбить их атаку аратаны смогли. Эх, ну почему среди монстров не было летающих тварей? Вот бы сейчас скомандовать им фас. Между тем адепты пути бессмертных заходили на новый вираж. Я глянул на дымящееся черным ядро на дне ямы, им явно нужно было оно, потому что они не нападали до тех пор, пока я не попытался достать его. А раз это ядро нужно им, значит, оно нужно и мне. Добуду его и потом решу, что с ним делать. Может, продам задорого, а, может, оставлю себе, как память. И потому я приказал аратанам охранять меня, а сам вновь сунулся в яму, стараясь дотянуться палкой до фасолины. Но воронку взрывом Зихара сделал немаленькую, и мне не хватало длины палки. Совсем чуть-чуть не хватало. Возникла мысль зацепиться за что-нибудь и потом дотянуться до ядра. Беда была в том, что зацепиться было ни за что. Даже мечи, которыми атаковали меня адепты, и те улетели обратно к хозяевам и теперь вращались перед ними, готовясь к новой атаке. В общем, нужно было спешить. И я, крикнув монстрам, не только ротанам, но и остальным, всем, охранять меня, снова заглянул в яму. Была мысль использовать катану и зацепить ядро ей, но я сразу же отказался от этой мысли. Меня смущало черное клубящееся нечто. Я чувствовал мощь этой субстанции и понимал, что среда может быть агрессивной и, возможно, даже очень. В общем, я не хотел подвергать мой меч вредному воздействию, но я мог использовать катану иначе. Я воткнул ее в деревянный настил пьедестала так, чтобы тупой край был дальше от ямы, и, распустив свой пояс, зацепил его за лезвие поближе к полу. Я не боялся, что катана разрежет его, потому что ткань соприкасалась с тупым краем лезвия. Понятно, что висеть на этом будет нельзя, но я висеть и не собирался. Я собирался, держась за пояс, свеситься в яму и зацепить палкой ядро, а потом, поддерживая, выкатить его наверх, чем, собственно, я и занялся, не откладывая дело в долгий ящик, потому что понимал, стоит мне уйти с пьедестала, и мужики в платьях тут же спустятся на своих мечах и заберут ядро, которое я уже считал своим. Намотав пояс на руку, я перегнулся через край и потянулся к самой фасолине. Палка прикоснулась к ней, но этого оказалось недостаточно. Нужно было поддеть ядро снизу, поэтому я спустился еще немного пониже, практически повис, подцепил ядро и начал аккуратно закатывать его наверх. Я действовал без лишней суеты, но в то же время и без промедлений. От того, что палка долгое время находилась в черном клубящемся облаке, она начала нагреваться и вскоре потянула дымком. Я немного ускорился. Подталкиваемое палкой ядро поднималось по стенке все выше и выше. Мне больше не было необходимости свисать так сильно. Можно было потихоньку выбираться, но я не успел. Все то время, пока я выуживал черную фасолину из ямы, вокруг меня шел бой. Аратаны и другие монстры мужественно не позволяли адептам пути бессмертных не то что приземлиться на пьедестал, но и достаточно сильно приблизиться. А Юшауша веером отбивал магические атаки и летающие мечи. Чем выше по склону поднималось ядро, тем агрессивнее нападали бессмертные. И в тот момент, когда я уже собирался немного подтянуться, чтобы не так сильно свисать, Юшауша пропустил один из летающих мечей. Возможно, потому что он летел не в меня, но, как оказалось, бессмертный Зихао не в меня и метил. Он метил в мой пояс и угодил как раз в десятку, перерубив его. Я свешивался очень сильно, поэтому, потеряв опору, полетел в яму вниз головой. Юшауша кинулся за мной. Сначала он схватил меня за куртку, но так как пояса у меня больше не было, куртка распахнулась, и я чуть не выпал. Пришлось Юшауше на лету перехватывать меня за руку, теряя высоту. Поэтому с пьедестала мы уже не слетели, а упали. Благо подскочил Агуин Бавгай и подставил нам свою спину. По ней мы и скатились. Если бы не этот пещерный медведь, мы бы точно разбились. Монстры тут же своими телами закрыли меня от адептов пути бессмертных. Как не торопился Юшауша вытащить меня из ямы, но я успел окунуться в черную субстанцию, окунуться с головой и, по-моему, даже нахлебаться. Хотя в последнем я не был уверен, но внутренности горели так, будто по ним прошлись паяльной лампой. Про то, как болела кожа, я вообще молчу, я словно горел заживо. Я плохо соображал, что происходит, происходящее воспринимал урывками. Меня куда-то тащили, потом я ехал на чем-то мягком и теплом. Вокруг раздавалось рычание и что-то похожее на лай. Пахло паленой шерстью и горелым мясом. Но тот, кто нес меня, продолжал быстро двигаться. Бывало, что резко тормозил или неожиданно поворачивал, но все равно нес. Причем так, чтобы я не упал, и вроде бы рядом были еще кто-то. Много, рычащих и вонючих. Время от времени кто-то заглядывал мне в лицо. Вроде бы даже что-то спрашивал. Возможно, даже я отвечал, но я в этом не уверен. А потом мы продолжали двигаться. Наконец, похоже, тот, кто нес меня, остановился. И я сполз на пол. Меня поддержали и помогли сесть, опершись на большое, теплое и мохнатое, и такое родное. Моня, курлык, донеслось как будто бы откуда-то издалека. В дополнение к боли, терзающей мое тело, добавилась боль от понимания, что я не смогу спасти Моню и Юнми. Я переоценил свои силы, и теперь Моня и Юнми погибнут. Погибнут здесь, в чужом для них мире. Потому что системы порталов больше нет, я ее разрушил. Кизаму, ты должен выпить очищающую кровь пилюлю. Раздалось у меня в голове. Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. Потому что боль измотала меня и продолжала терзать. Кизаму, выпей пилюлю. Снова раздалось у меня в голове. Ты должен. Я не помнил, чтобы я кому-то обещал пить пилюли, поэтому отмахнулся от голоса. Ничего я никому не должен. На самом деле только попытался отмахнуться. Но голос был у меня в голове, и он никуда не исчезал. Кизаму, достань очищающую кровь пилюлю и выпей. Иначе будет хуже. Но куда хуже? Хуже уже не бывает. Кизаму, выпей пилюлю. Я понял, что единственный способ избавиться от голоса, это выпить чертову пилюлю. В руке у меня что-то было, и я положил это в рот. Нет, не ядро. Ядро не надо, заорали в голове. Но было поздно, я уже проглотил. Что-то непонятное, размером с фасолину. Что-то холодное и необычайно горькое. Что ты наделал? Заорал Аркх. Да, это его голос, я слышал все время. Начали всплывать картинки воспоминаний. Вот пояс рвется, я начинаю падать и, выбрасывая палку, случайно ударяю ей снизу по ядру. Оно подпрыгивает и падает. И в тот самый момент, когда я погружаюсь в черноту, черная фасолина опускается в мою ладонь. Я таки добыл ядро. Но, это я что сейчас сделал? Проглотил его, и что теперь будет? Аркх бился в истерике, обзывая меня последними словами. Рядом молча стоял Юша-Уша и с тревогой всматривался мне в лицо. «С тобой все в порядке?» – спросил мой меч. «Бывало лучше». «А что?» – прохрипел я в ответ. Голос мой прозвучал надсадно, словно я орал песни на морозе, не затыкаясь, несколько часов. Ну или напился какой-то дряни и сжег глотку нахрен. Или надышался. «Ты проглотил демоническое ядро», – констатировал Юша-Уша. «Перед глазами у меня встали Найдвар, Иргис и другие демоны. Неужели я теперь как они?» Я поднял руку к лицу. «Ну да, о чистоте говорить не стоит. Руки грязные, но цвет нормальный, не зеленый. Демоническое?» С недоверием переспросил я. «Демоническое», подтвердил Юша-Уша. Я оглянулся. Юша-Уша рядом со мной был не один. Вокруг толпились монстры, а я сидел и опирался на Моню. «Ты откуда, пацан?» спросил я у него. «Курлык», ласково курлыкнул монстреныш. «А где Юнми?» «Курлык», успокаивающе ответил Моня и гордо поднял голову. «Курлык да курлык», передразнил я монстреныша. Но если честно, я был рад, что он рядом. Рядом с ним было как-то спокойно. Вокруг меня столпились монстры. Тут были и несколько гуинбавгай, и аратаны, и крысоподобные хархнууды, и другие твари. Они с беспокойством смотрели на меня и, поймав мой взгляд, начинали проявлять радость, кто-то махать хвостом, кто-то улыбаться, демонстрируя жуткие клыки, а кто-то с повизгиваниями подпрыгивать на месте, как будто радовались, что я обратил на них свой взор, и они совсем не обращали внимания на Моню, как будто то, что он рядом, абсолютно естественно и само собой разумеется. «Что с ними?» – спросил я Юша-Ушу. «У тебя демоническое ядро высокого ранга, ты теперь их босс», – спокойно ответил он. «Охренеть не встать», – прокомментировал я его слова, вспоминая, как все монстры сидели и смотрели на тумбочку. А ведь, похоже, они к этому ядру из портала и бежали. «И что теперь?» Юша-Уша пожал плечами и ответил. «Не знаю. Еще никто не глотал такие ядра. Их использовали для строительства портала, но вот глотать. Нет, более низкоуровневые поглощают, они помогают в культивации. А вот такие никто ни разу не глотал. Ты идиот!» Докричался до меня Аркх. «У нас была возможность договориться с бессмертными, а ты проглотил ядро». Демон был в неподдельном отчаянии, но у меня не было желания выслушивать его причитания, и я приказал: «Заткнись, Аркх, иначе придушу собственными руками». И демон резко замолчал. Это было немного неожиданно, но меня вполне устраивало. Глава 34. Как бы там ни было, но с демоническим ядром нужно было разобраться. И пока Юша-Уша отвечал на мои вопросы, я продолжил расспрашивать, что происходит с теми, кто глотают ядра, ну с этими, с бессмертными культиваторами, и вообще, как это происходит. Юша-Уша спокойно делился знаниями. Что происходит, тут все просто, они повышают свой уровень, становятся сильнее, в конце концов, становятся бессмертными. А вот как происходит, они обычно готовят организм перед поглощением ядра, очищают его, голодают несколько дней, медитируют,